Глава третья. Что это за шутки, инспектор? Это вовсе не шутки. Разве что, возможно, обратите внимание, как я осторожно выражаюсь. Разве что, возможно, вы позволили себя дурачить, когда думали, что никто ничего не замечает. Послушайте, это леди Калдер. Вы знаете, кто она такая? Вдова мужа, который звали сэр Гораций Калдер. С 1900 по 1905 год он был губернатором Ямайки. Умер в 1905 году. Нет. Твиг широко раскрыл глаза. Это известно. Она хитра. Это надо признать. А знаете ли вы, что она за человек? Что она за человек? Вы ведь хорошо слышите, а я говорю достаточно понятно. Вы ведь познакомились с ней в Ост-Инде, не так ли? Да. Прошлым летом, верно? Да, если вас это интересует. Она приехала туда из Парижа, где провела 6 месяцев. Что она делала в Париже? Этого я вам сказать не могу. Зато я могу, заявил Твиг. Портфель он положил на письменный стол. При этом серебристый замок ярко блеснул. До того, как выйти за престарелого сэра Горация, она была одной из 4 красивых сестер, которые все родились где-то в Германии, и все научились танцевать, чтобы иметь возможность выступать на сцене. Точнее говоря, в Мулен-Руж в Париже. Но этот престарелый джентльмен хорошо обеспечил ее. Поэтому должна существовать какая-то причина, почему в прошлом году она вернулась туда, хотя у нее не было необходимости развлекаться тем способом, о котором мы не станем распространяться. Мне эта причина неизвестна. Да, она меня и не интересует. Но что она за человек, могу сказать вам точно и уверенно. Это шантажистка и проститутка по призванию. Что? Будет лучше, если вы немедленно возьмете ваши слова обратно. Обратно? Обратно! — лениво передразнил Твиг Гарта. — Это звучит красиво. Что да, то да. Это звучит фантастически в устах джентльмена, который разбирается в людях и думает, что глядит на невинность с глазками чистыми, как утренняя роса, а потом оказывается, что из него делали дурака. — Это вам дорого обойдется, — сказал Гарт и быстро сделал шаг вперед. На вашем месте я бы не пытался делать глупости, доктор. Возможно, вы достанете до меня оттуда, а возможно и нет. Но если вы попытаетесь сделать что-нибудь полицейскому, то увидите, что для вас это плохо кончится. К тому же появится прекрасный материал для газет. Разве не так? Такое небольшое сообщение об известном специалисте с Харли-стрит. Гард в замешательстве остановился. Твиг тоже несколько смешался. Его разъярило слово «обратно». Глазки на его широком лице налились кровью. Теперь он, очевидно, понял, что зашел слишком далеко, сменил тон и примирительно сказал. «Мне бы хотелось, доктор, чтобы вы не думали, будто мы пытаемся вас обмануть или унизить. Нет, скажу вам прямо, мы не хотим этого». «Если бы вы поехали со мной в Скотланд-Ярд, когда я просил вас, вы могли бы услышать все это от мистера Эббота. Он заместитель шефа и ваш друг». «Спасибо, я знаю». «Ну вот, он бы сообщил вам обо всем деликатно». Неожиданно Твиг уставился на Гарта. «О, боже, доктор, неужели вы попросили эту женщину стать вашей женой?» Гарт ничего не ответил. «Ну, конечно же, попросили. А теперь спрашиваете себя, отнеслась ли она к предложению серьезно?» «О, если речь идет о вас, она наверняка отнеслась к нему серьезно. Это даме около 30, насколько мне известно. Конечно же, ей хотелось бы заполучить кого-нибудь не намного старше нее. Однако слишком много предложений она бы не получила. Это ее последний шанс. Надеюсь, вы еще не зашли слишком далеко?» «Ваша забота обо мне ужасно трогательна», Что именно совершила леди Калдер? О, Боже! Вы не верите ни одному моему слову? Нет, не верю. Там в холле есть телефон, сказал Твик и ткнул в воздух указательным пальцем. А мистер Эббот сейчас в Скотланд-Ярде. Поговорите с ним. Спросите у него. Если вы не верите мне, ему-то вы уж наверняка поверите. Разве не так? У Гарта чуточку кружилась голова. Мы можем предпринять кое-что получше. Мы выясним все непосредственно у леди Калдер. Оставайтесь на месте, инспектор. Гнев, несомненно, является признаком слабости или неуверенности. Это эмоциональное излишество, которое мы не должны себе позволять. А с Джорджем Альфредом Твигом, размышлял Гарт, следует вести себя очень осторожно. Спокойная, отчасти даже показная самоуверенность Твига всегда победит твое остроумие. Однако не потому, что превосходит его, а потому, что игнорирует. Бывают, конечно, минуты, когда человек должен дать выход гневу, потому что это единственная возможность сохранить душевное равновесие. Хотя Твиг что-то говорил ему вслед, Гарт не обратил на него внимания. Он направился в библиотечку, постучал в дверь и открыл ее. В комнате никого не было. Входная дверь оставалась полуоткрытой и поскрипывала на слабом сквозняке. Снаружи на тротуаре послышались шаги. По ступенькам сбежал прилично запыхавшийся Майкл Филдинг и с глухим ударом захлопнул за собой входную дверь. «Извините, что потратил так много времени», — сказал он. «Нам пришлось дойти до самой Девоншир-Плейс, и только там удалось взять кэп для полковника Селби». Сказав это, Майкл словно проснулся. «Если вы ищете леди Калдер, доктор, так она уехала». «Уехала?» «На автомобиле. Я думал, вы знаете. Ваш автомобиль грохочет, как пара пулеметов». «А почему леди Калдер уехала?» «Это не так уже важно, доктор. Я уже пытался сказать вам о той записке от миссис Боствик». «Естественно». «Окажите мне любезность, мистер Филдинг. Объясните, что здесь произошло?» «Ну, все случилось за минуту или за две до того, как ушел полковник Селби. Это было немного странно, теперь я понимаю. Однако тогда мне пришлось думать о нескольких вещах одновременно. Леди Калдер и я сидели там в библиотечке», — он показал в нужном направлении, «когда в дверь постучал этот полицейский. Сказал, что он из Скотланд-Ярда и все остальное. Я хотел избавиться от него. Сказал, что вы заняты, однако он направился прямиком в комнату ожидания, даже не спросив разрешения». «Ну, а дальше?» «Следующее, что я запомнил, было то, что леди Калдер выбежала на улицу прямо к автомобилю. Свое автомобильное снаряжение она бросила на заднее сиденье, а из ящичка на капоте вытащила заводную ручку. Ну, думаю, погоди, ведь эта дама не умеет водить автомобиль. К тому же у нее не хватит сил, чтобы провернуть ручку, верно?» Она попросту вывихнет себе запястье, если попытается это сделать. «Леди Калдер, — сказал Гарт, — не обладает большой силой. Однако, как вы, очевидно, заметили, она очень крепкая. В конце концов, она является членом Королевского спасательного общества». «Простите?» «Королевского общества спасения утопающих. Бейли-стрит, Бэдсворт-сквер. Существуют способы, как спасти человека, который тонет, и как вытащить его из воды, чтобы можно было сделать искусственное дыхание». «О чем вы говорите, доктор?» Неверно было бы сказать, что над головой Дэвида Гарта сомкнулись воды. Однако перед глазами у него стояло свежее воспоминание об одной такой тренировке на пляже в Фэрфилде и о том, как лицо Бетти и ее фигура выделялись на фоне белого утрамбованного песка. «Я вам говорю, мистер Филдинг, что эта дама отсюда не убежала». «О, Боже! А кто утверждает, что она убежала? Я всего лишь подумал, что ей, возможно, нужна помощь, и больше ничего». И только я собрался предложить ей помощь, как зазвонил телефон. Это звонила миссис Боствик, ужасно взволнованная какой-то попыткой убийства. «Идите со мной, мистер Филдинг». В библиотечке, так же, как и в приемной, в стеклянных цветах светились 4 лампочки. Кресло с регулируемой спинкой и пепельницы на высоких ножках придавали комнате достаточно комфортабельный вид. Вдоль стен стояли разнокалиберные высокие застекленные книжные шкафы с эмалированными украшениями на дверцах. На их полках находилась не только медицинская литература. Поверх плеча Майкла, когда юноша остановился напротив него, Гард вначале увидел отражение собственного лица в застекленной дверце одного из шкафов. Потом он заметил роман в красном переплете, автор которого выбрал себе псевдоним «Фантом» — книгу, которая резко отличалась от остальных невзрачных темных томиков. А сейчас я бы хотел узнать кое-что об этом телефонном разговоре, Майкл. Сегодня вечером, немного позже, я должен ужинать с мистером Боствиком и его супругой. Полагаю, миссис Боствик звонила из Гайд-Парк Гарденс? Нет, доктор. Из Хэмпстеда? Из дома полковника Селби? По крайней мере, я так понял. Она сказала, что должна поговорить с вами, а потом добавила. Эта женщина будет моей смертью. Какая женщина? Я не понял. Ее вообще трудно было понять. Едва я сказал «Миссис Боствик» или «Это вы, миссис Боствик?» Когда она позвонила, как этот детектив из Скотланд-Ярда, словно пуля, вылетел из библиотечки и встал возле меня. И все время спрашивал «Ну, юноша, что нужно, миссис Боствик?» Он все время что-то говорил. Я не мог от него избавиться, и мне было плохо слышно. Майкл, откуда инспектор Цик вообще знает о существовании миссис Боствик? Не знаю, доктор. А почему вы не спросите у него самого? Да-да, я собираюсь это сделать, но вначале должен сообщить вам кое-что. Подождите здесь минуточку. Присутствие полицейского инспектора Твига в доме было уже чем-то таким само собой разумеющимся, что Гард был почти уверен, что обнаружит его возле телефона в холле. Однако инспектора там не оказалось. А из комнаты ожидания доносилось его тихое посвистывание сквозь зубы. Гард подошел к телефону, устройству на вилке которого с одной стороны висел микрофон, с другой — слуховая трубка. А на подставке имелась металлическая кнопка, на которую следовало нажать, чтобы собеседник мог вас услышать. Скотланд-Ярд. Каллингфорд-Эбботт. Здание, которое называли «Новый Скотланд-Ярд», в то время был еще довольно новым. Архитектор спроектировал его как какую-то крепость. Оно было массивным, сложенным из красного и белого кирпича. В каждом его углу находились конусообразные башенки, а через двор к прилегающему с южной стороны зданию вел подъемный мост. С того момента, как штаб-квартира столичной полиции переехала сюда из Скотланд-Ярда, здесь было невероятно оживленно и шумно. От непрерывно растущих штатов полиции и расходов на их содержание у многих людей уже разболелась голова. А ведь за эти прошедшие 17 лет ничего не изменилось, так как отношение общественности к уголовному розыску. Гард вспомнил, что когда полиция заняла новое здание, то как уголовный розыск, так и начальство время от времени все еще вынуждены были успокаивать общественность, взбудораженную недавней неудачей в поисках Джека-потрошителя. В общем-то, в этой неудаче особой вины полиции не было. Реформа проводилась очень давно. Сотрудникам казалось, что это было еще в мрачное средневековье. Однако реформы продолжались, и большинство людей ощутило их, когда из индийской гражданской полиции в столичную был переведен старший комиссар мистер Эдвард Генри, теперь уже сэр Эдвард Генри, начальник полиции с 1903 года. Сплетни и ухмылки прекратились. В 1905 году для опознания убийцы из Максвелл-Хилла впервые британское судопроизводство была допущена в качестве доказательства система идентификации путем снятия отпечатков пальцев. Полиция и общественность возмужали. И хотя большую долю успеха необходимо приписать заслугам сэра Эдварда Генри, нужно признать, что Каллингфорд Эбботт тоже сыграл значительную роль. Эббота обычно называют секретарем шефа, поскольку для его должности не существует никакого официального названия. Эббот попросту коллега шефа, а иногда он руководит отделом уголовного розыска. Эдвард Генри – профессиональный государственный чиновник. Каллингфорд Эбботт – богатый энтузиаст, рассматривающий свою задачу как жизненно необходимую миссию. Эдвард Генри суров и сдержан. Эбботт с моноклем и пышными седыми усами уже стал популярной личностью и почти каждый вечер ужинает в большом золотисто-синем зале кафе «Роял». Эбботт тоже умеет быть суровым, однако, когда нужно, способен проявить понимание. Его конек – это оккультизм и сверхъестественные явления. Тем не менее, он с уважением относится к техническому прогрессу. «Запомни», – сказал он Гарту около 2 недель назад, – «что хорошая полицейская работа означает просто хорошую организацию плюс новые идеи». К примеру, это твое увлечение. Как ты его называешь? Психоанализ? Да, психоанализ. Это один из возможных терминов. Ну вот, мы заставили судей принимать в качестве доказательства отпечатки пальцев. Скоро мы заставим их признать, что пулю, выпущенную из ствола с определенной нарезкой, тоже можно надежно идентифицировать. А в один прекрасный день мы, возможно, станем пользоваться и психоанализом. Поэтому Гарт, который сейчас звонил Каллингфорду Эбботту в Скотланд-Ярд, очень надеялся на проявление здравого смысла. Однако его надежды рассеялись. «Ошибка?» — повторил четкий иронический голос Эббота. «Нет-нет, инспектор Твик вовсе не мошенник, и это вовсе не ошибка. В деле этой дамы из Фэрфилда и речи нет о какой-то ошибке». «В деле Бетти Калдер?» «Да, ее зовут именно так». «Да нет, я серьезно. Неужели ты полагаешь, что я поверю в эту чушь? Ты ведь не можешь привести мне ни одной разумной причины, по которой я должен буду поверить во все это». «Дорогой друг», — нетерпеливо сказал Эббот, «веришь ты или не веришь, это роли не играет. Это попросту факт. А если говорить о причинах, так ведь они старше этого твоего психоанализа. Ты забываешь о тех субъектах, которые в это замешаны». «Каких субъектах?» «Когда какой-нибудь ваш провинциал, скорее всего, женатый, хочет отдохнуть от семейной жизни и немножечко кутнуть, он садится в поезд, который привозит его к судну, отплывающему в Париж. Да или нет?» «Так ведь поступают многие, верно?» «Да, ты тоже так поступаешь?» «Естественно». Тон Эббота стал резче. «Однако я не тот субъект, который замешан в самую свежую аферу с шантажом». «А кто он, этот субъект?» «Хочешь, чтобы я сказал тебе по телефону?» «Хочу. Это один твой приятель, фамилия которого Боствик, Винсент Боствик. О, Боже!» Гарт оглянулся через плечо. От телефонного столика он хорошо видел библиотечку и краешком глаза приемную. Майкл стоял у книжных шкафов, однако смотрел в холл. А Твик теперь стоял в дверях приемной. Оба казались окаменевшими. Твик по-прежнему что-то насвистывал сквозь зубы. Оба стояли так, словно могли слышать этот слабый голос на другом конце провода. «Гарт, черт возьми, ты слушаешь?» «Слушаю». «Позволь прочесть тебе кое-что из дела этой женщины», — продолжил Эббот. «Девичья фамилия Элизабет Стакли. До того, как на ней женился старый Калдер, ему было 73, и он был совсем немощен. Она целых 3 сезона танцевала в Мулен-Руж. Там давно неравнодушны к английским красоткам. Ты видел ее когда-нибудь без одежды?» «До сих пор я не имел такого удовольствия», — вежливо ответил Гарт. «Я хотел сказать, Тем же медовым тоном произнес Эббот. «Видел ли ты ее в купальном костюме?» «Насколько мне известно, один или два раза видел. Однако забудь об этом, если тебя это уязвляет. Ты обратил внимание на ее ноги? Это ноги танцовщицы. Я прав?» Когда она танцевала в Мулен-Руж, у трех мужчин возникли из-за нее большие затруднения, хотя, в конце концов, они вернулись в Англию. Их имен я не могу тебе назвать. Однако дело не в именах. Один из них — биржевой маклер, другой — депутат из добропорядочной консервативной семьи, и еще один — директор частного банка. Во всех трех случаях твоя подруга Бетти выслеживала джентльмена, писала ему письмо, либо навещала его. Когда он скрывался от нее, она в конце концов обращалась к его жене. Как там было дело с двумя первыми, неизвестно. Но все как-то уладилось, а вот банкир застрелился. Стало тихо. Инспектор Твик продолжал фальшиво насвистывать. «Он застрелился осенью 1902 года, как здесь написано», — продолжал Эббот. «Мисс Бетти удалось избежать наказания. Родственники покойного подтвердили, что его шантажировали, однако подать заявление отказались. В следующем году она вышла замуж за сэра Горация Калдера и вплоть до его смерти, последовавшей спустя два года, жила на Ямайке. Прошлым летом, до того, как познакомиться с тобой в Ост-Инде, она опять была в Мулен-Руж». Каллингфорд Эббот снова замолчал. Его легко было представить себе. Энергичного, бдительного, никогда не испытывающего усталости, с моноклем, прижатым к левому глазу, склонившимся над документами. «Послушай, Гард, считают, что Калдер как следует обеспечил ее. Ну, не знаю». Я бы сказал, что вилла у моря довольно скромна. А какой она должна быть? Ну, ладно. А разве в Лондоне, на Патни-Холл, она не живет в таком же импозантном небольшом домике? Есть еще одна вещь, которая, возможно, имеет лишь теоретическое значение. Прошлым летом, также в Париже, она принадлежала к одной сатанинской группе. К чему? К сатанинской группе. Довольно непристойные ритуалы в честь старика Люцифера. В Париже всегда имеется что-нибудь такое для новых фанатиков и огромного количества скучающих бездельников, жаждущих острых ощущений. О, Боже, Эббот! По крайней мере, надеюсь, у вас там не утверждают, что Бетти обладает какими-то сверхъестественными способностями? Нет, вряд ли. Но ты спрашивал о причинах. Если ей нужны деньги, это объясняет, почему она вернулась в Мулен-Руж, чтобы немножко пошантажировать. Если она принадлежала к каким-то сатанинцам, это объясняет, почему она так охотно появляется почти обнаженной. Впрочем, тут ее одобрили бы большинство женщин, даже самых уважаемых, если бы у них хватило на это смелости. Но ты, тем не менее, не расстраивайся, дружище. «Я вовсе не расстраиваюсь», — сказал Гард. «Серьезно?» «Я думал, оставим это. Минуту назад ты заявил, что Винс Боствик, что он каким-то образом связан с Бетти. У тебя имеется какое-нибудь веское доказательство?» «Насколько мне известно, мистер Боствик прошлым летом был в Париже. Там были тысячи туристов. Я сказал, доказательства». Он вообще встречался с ней? А она выслеживала его до самого Лондона, точно так же, как, по твоим словам, выслеживала остальных? Она когда-нибудь писала ему или пыталась его найти? Нет, — почти с восхищением сказал Эббот. Такого доказательства не существует. Ну вот. Однако оно нам и не требуется. Из Боствика... Ей не удалось выжить ни пенса, это ясно. Тон Эббота изменился. Однако в эту старую-престарую игру играют все тем же старым-престарым способом. Черт побери, Гард! Две недели назад она навестила миссис Боствик в Гайд-парк-гарденс. Откуда тебе об этом известно? Потому что инспектор Твик взял на себя заботу не спускать с нее глаз. Опять этот Твик! На твоем месте, дружище, я бы не стал так его недооценивать. Характер у него, возможно, не из мягких, однако это способный полицейский. Если он за что-то зацепится, то уже не отпустит. Если ты поссоришься с ним, то будешь иметь очень злого врага. «Ну-ну!» — вмешался в этот момент в разговор инспектор Твиг. «Ну-ну!» — трудно сказать, догадался ли Твиг, о чем Эббот говорит по телефону. Стоя на пороге приемной, он поднялся на цыпочки и снова медленно встал на пятки. Лампочка позади него освещала его лысый череп, прикрытый несколькими прядями каштановых волос. Потом он энергично направился к Гарту. «Эббот!» — сказал Гарт в микрофон. — Сейчас я должен закончить разговор. — Момент. Подожди. Ты еще не сказал мне? — Я должен закончить разговор, — повторил Гарт и повесил трубку. — Вот так-то, доктор. — Приветливо сказал Твиг. — А теперь послушаем. Он ткнул пальцем в направлении Майкла Филдинга в библиотечке. — Теперь послушаем, что на душе у этого молодого человека. Что сказала по телефону миссис Боствик? «Мистер Филдинг», — повышенным тоном сказал Гарт, — «этому человеку вы ничего не скажете. Вам понятно? Вы ничего ему не скажете». Он произнес это сквозь зубы. Видеть себя он не мог, но чувствовал, что его лицо стало бледным. Твиг пришел в замешательство. «Мне бы не хотелось, чтобы возникли еще какие-нибудь затруднения, доктор. Мне также. Миссис Боствик — моя пациентка», — он впервые солгал, «и любое ее сообщение является врачебной тайной. В этом доме вам нечего больше делать, мистер Твиг. Мы оба охотно отпускаем вас». «Послушайте, мистер, я предостерегаю вас». «Ну?» Гарт ждал. «Вы уже вторично произносите эти слова вслух и, по меньшей мере, в десятый раз намекаете на это. Отчего вы предостерегаете меня?» «От того, чтобы вы не попали в ужасно неприятное положение. Миссис Боствик находится сейчас в Хэмпстеде. Мне достаточно зайти туда. А я, в свою очередь, предостерегаю вас, мистер Твиг. Повторяю, что миссис Боствик — моя пациентка. Если вы попытаетесь навестить ее без моего разрешения, будь то сегодня или в любое другое время, именно вы попадете в неприятное положение, и вам об этом прекрасно известно. Дверь находится там. Убирайтесь. Мне никто не будет указывать. У обоих были громкие голоса. У инспектора хриплый, у Гарта сочный и звонкий. Голоса отражались от потолка и возвращались раскатистым эхом. Примерно 10 секунд Твиг смотрел на Гарта и шумно дышал. Потом кивнул. Вернулся в приемную за котелком, после чего прошел по черно-белым плиткам, осторожно, словно на цыпочках. Подойдя к входной двери, он остановился и повернулся. Он больше ничего не сказал, но взгляд, брошенный им на Гарта, был выразительнее всяких слов. Дверь за ним закрылась. У Гарта вырвался из горла язвительный вздох. Выражение внезапного расслабления его напряженных нервов. Этот язвительный вздох перешел почти в улыбку. «Итак, Майкл, что сказала миссис Боствик?» «Доктор, разве это было разумно? Я имею в виду этот вызов». «Не знаю. Все это начинает становиться мне безразличным. Нет, это неправда. Мне не безразлично. Так что вы хотели сказать о миссис Боствик?» Майкл вышел из библиотеки. «Она хочет, чтобы вы как можно быстрее приехали туда. Очень просит вас, доктор». Она говорила весьма серьезным тоном. «Понятно. Что у нее случилось?» «Когда, кроме миссис Боствик и ее тети, в доме никого не было, туда проникла какая-то женщина и попыталась убить миссис Монтек. Она пыталась задушить ее. Ей это почти удалось. Но если им нужен врач...» «Нет, врач им не нужен. По крайней мере, в связи с этим случаем. Миссис Боствик вызвала их семейного врача из Хэмпстеда. Однако она отчаянно нуждается в вашем совете по какому-то личному делу. Та женщина, которая проникла в дом, а потом каким-то образом исчезла через подвал? Кто была эта женщина? Этого миссис Боствик не сказала. Майкл дал ответ после минутного молчания. Облизал языком губы. А учитывая то, что отчасти произошло сегодня вечером здесь, и то, что удалось отчасти прочесть по косым взглядам, я ни за что на свете даже и гадать не стал бы. Гард оставил это без комментариев. Он прошел мимо юноши, у которого над высоким воротом вверх-вниз ходил кадык, и вошел в приемную. Направился к камину, где на полке слева от часов, перед папоротником и цветами, нарисованными на зеркале, стояла фотография Бетти Калбер в серебряной рамке. Другая фотография Бетти, маленький снимок, сделанный кодеком, лежала в бумажнике Гарта во внутреннем нагрудном кармане. Он дотронулся до этого кармана. Никакая фотография не могла передать цвет блестящих каштановых волос, ярких карих глаз и розовых полуоткрытых губ. И все же это лицо в серебряной рамочке казалось живым. Оно излучало уверенность и страстную невинность и отвечало Гарту взглядом на взгляд. «Доктор!» — воскликнул Майкл. «Что, собственно, происходит?» Гард снова прикоснулся к пиджаку, там, где был внутренний нагрудный карман. Из карманчика белого жилета он вытащил часы, нажал на кнопку, чтобы открылась крышка, взглянул на циферблат, закрыл часы и положил их в карман. «Доктор, я спрашивал...» «Знаю», — сказал Гард. «Я слышал, что вы говорили». Он повернулся к Майклу. «Пожалуйста, попытайтесь вызвать еще один кэп. Что бы ни происходило, я хочу доказать, что происходит не то, что они имеют в виду».